Максар невысокого Паши Бемавгут, после смерти Генобры, поспешивший помириться с Карглоком, был занят созерцанием толпы безоружных жестянщиков, прижатых мрызлами к краю непроходимой трясины. Принадлежавшие им жилища были преданы огню, имущество разграблено, женщины и дети изнасилованы. Те из мужчин, кто выказывал хотя бы намек на строптивость, уничтожены. А те, кто осмелился косо глянуть на лиходеев или недостаточно расторопно выполнить их распоряжение, лишился соответственно либо зрения, либо слуха. Мавгуту предстояло решить судьбу пленников, которых, несмотря на все старания его войска, оставалось еще чересчур много. Кое-кто уцелел по воле случая, но большинство спаслись тем, что кротко стерпели все издевательства и унижения. Просто не верилось, что точно такие же телята и овцы рыскают сейчас по Чернодолью, штурмуют родовые замки и публично казнят максаров. Нет, ядовитую траву следует вырывать с корнем. Сколько уже раз максары учили этот народ уму-разуму? Сколько раз обращали в покорность? Пальцев на руке не хватит сосчитать. Да только ту кровавую науку помнили лишь 2-3 поколения, а потом все начиналось сначала. Горький опыт дедов не шел впрок внукам. Снова тщетные надежды туманили им ум, снова они вербовали себе союзников, снова лезли на рожон, снова оскверняли Чернодоли своим дерьмом и своей кровью. Да хоть бы раз ради смеха оказали достойное сопротивление. Где уж там, каменели от первого взгляда максара, теряли рассудок. Мигом забывали, кто они такие есть и чего ради явились с оружием в чужую страну. В приступе безумия кидались друг на друга, а потом рыдали над телами друзей и близких, только что загубленных их собственными руками. Нет, жестянщик максару не противник. Конечно, и среди максаров может найтись шелудивый пес, осмелившийся обогреть клыки крови своих братьев. Но зачем в эту распрю втравливать чужаков? Зачем позволять всякому сброду топтать просторы Чернодолья? Между собой максары как-нибудь и сами разберутся, и не с такими выродками приходилось справляться. Но в конечном итоге за все придется отвечать жестянщикам. От них, зараза, идет от них. И пусть невинными голубками не прикидываются, голубки в своих гнездах гадюк не выкармливают. Почесавшись, Мавгут вновь стал размышлять над тем, как ему поступить с пленниками, которых оказалось так много, что даже в трясине все они утонуть не могли. Вот незадача. Почему их сразу всех не перебили? И что теперь прикажете делать? Мрызлы успели нажраться до отвала, а сам он человечину не употребляет. Похоть тешить не с кем. У бедных баб, не говоря уже о малолетках, из причинного места разве что кишки не вываливаются. Да и натешилась уже эта похоть. На много дней вперед натешилась. В амбаре бы каком их всех сжечь. Только нет поблизости подходящего амбара. Куда ни глянь, одни пепелища. Но не отпускать же в конце концов этих голодранцев на свободу. Это они сейчас такие тихие, глаз поднять не смеют. Слова дерзкого от них не дождешься. А потом переметнуться к этому змеёнышу, который себя не то мстителем, не то губителем величает, и натворят в Чернодоле много всяких бед. Ведь вождь-то ихний хоть и считается максаром только наполовину, зато клинок имеет самый настоящий. Многие, кто этому не верил, потом на собственной шкуре убедились. Упоминание о смертоносном клинке вызвало в голове Мавгута целую серию негативных ассоциаций, одна из которых, как ни странно, послужила отправной точкой для весьма интересной, а главное, многообещающей мысли. Уже некоторое время спустя, когда все необходимые распоряжения были сделаны и иллюзорные плоды размышлений стали облекаться в плоть реальных действий, Мавгут поделился своей задумкой с Шалтраком, усмиряющим жестянщиков по соседству с ним. «Ведь не всегда все так удачно складывается, как нынче», — говорил он, прихлёбывая хлебное вино, настоянное на корнях села цвета. «А вдруг нарвусь я на этого оборотня, который всех максаров решил извести? Его одной воли не одолеешь. Да и с прислужниками его особо не побалуешься. У них такие штуковины есть, картечницами называются, что мозги всем подряд сносят, даже максарам. А от мрызлов вообще одни клочья летят. Вот я и поставлю тогда перед собой пару сотен баб и детишек. Стреляйте, рубите. Да только пока до меня доберетесь, в крови своих земляков потонете. Ну скажи, неплохо я придумал?» «На словах вроде и неплохо. А как на самом деле получится, еще неизвестно», — пробурчал вечно недовольный чем-то Шалтрак. Если, к примеру, мне приспичит прикончить тебя, ты хоть всю мою родню перед собой поставь, а я от своей затеи не откажусь». «Так это ты. Ты, говорят, собственную сестру в котле с похлебкой сварил. А жестянщики на этот счет очень чувствительные. Лучше сами смерть примут, чем своих детей на муки отдадут. Разве ты не замечал?» «Я к ним особо не приглядываюсь», – набычился Шалтрак, похоже, задетый словами собутыльника за живое. «Я, в отличие от некоторых, любострастью с ними не предаюсь». «Верно», – бесцеремонно перебил его Мавгут. «Любострастью ты предаешься с молодыми ослицами и специально для этого держишь целое стадо». «А вот это уже поклёб!» Шалтрак собрался было выплеснуть содержимое своей кружки в лицо Мавгута, но вовремя заметил, что она пуста. «Давно уж тех ослиц и в помине нет. И сестру свою я в похлёбке не варил. Сама она в тот котел упала. Детей ее я потом прикончил, спорить не буду. А что мне с ними прикажешь делать? Нянчить?» «Да, нянька из тебя получилась бы неважная», — согласился Мавгут, даже твердокаменную башку которого начал разбирать хмель. «Это ведь дети, а не ослята. Йо-йо-йо!» «Что ты сказал?» Шалтрак приставил к уху ладонь. «То, что слышал!» Мавгут, в свою очередь, сложил ладони рупором. «Вот тебе за это!» Тяжелая глиняная кружка лязгнула о зубы Мавгута. «Вот тебе обратно!» В ноздре Шалтрака застряла изящная серебряная вилка. «Эх, был бы у меня клинок, я бы отрезал твой поганый язык и вставил его тебе в задницу!» «А я бы наоборот, отрезал твои вонючие яйца и вставил их тебе в пасть!» Гуляли Максары еще долго и разошлись не скоро. Но не всегда победы давали захватчикам легко. Стоило только мрызлам хоть на краткое время остаться без поддержки кого-то из Максаров, как от них только шерсть летела. В одном богатом и многолюдном поселке, кроме всего прочего, славившемся еще производством взрывчатого зелья, додумались отгородиться от врага неприступной преградой. С виду это были обычные заграждения из проволоки кашкадралки, правда довольно широкие, в 10 рядов. Мрызлы, чьи шкуры и шилом-то пробить непросто, смело полезли на заграждение. Однако сразу нарвались на неприятности. Стоило только посильнее налечь на проволоку, и пуля в брюхо была тебе обеспечена. Поблизости срабатывал замаскированный самострел. Не менее досадные сюрпризы ожидали и мрызлов, все же сумевших одолеть первую линию заграждения. Почва здесь была буквально нашпигована минами, каждая из которых размером не превышала желудь. Насмерть не убьет, но пятку оторвет или ступню разворотит. Сами жестянщики близко к заграждениям не подходили и с предельной дистанции расстреливали мрызлов, запутавшихся в проволоке или покалечившихся на минах. Не смог облегчить участь своего воинства и срочно вызванный на подмогу Максар. Само собой, что убийственная начинка заграждений его воле не подчинялась, а люди находились слишком далеко отсюда, да еще хоронились за толстенными земляными брустверами. Настроение Максару окончательно испортила шальная пуля, хоть и не причинившая ему особого вреда, но куснувшая довольно чувствительно. Затаив злобу на хитроумных жестянщиков, он велел мрызлам отступить. Поблизости находилось немало других поселков, которые можно было захватить с наскока. Счастливые победители шумно отпраздновали свой успех. Не обошлось без фейерверков и бесплатной раздачи вина. В самый разгар пиршества со стороны заграждений послышался многоголосый детский плач. Оказалось, что к поселку приближается целая толпа ребятишек, жалкое состояние которых свидетельствовало о том, что им пришлось испытать на себе все невзгоды войны. Некоторых маленьких беженцев, до этого проживавших в окрестных поселках, сразу узнали. Немедленно нашлись родственники, знакомые и просто сочувствующие. По узенькому проходу, специально для этого случая проделанному в заграждениях, детей провели в поселок. Выглядели они ужасно. Грязные, исхудалые, больные, перепуганные. Некоторые от пережитых страданий даже утратили дар речи. Сердобольные жестянщики разобрали сирот по своим жилищам. Там они их вымыли, накормили, успокоили как могли и уложили спать. Отдельные странности, рассказывавшие в поведении детей, они, например, все делали как по команде. Одновременно начинали плакать, одновременно умолкали, одновременно просились в постельку, одновременно засыпали. никого не насторожили. Ну что, спрашивается, взять с малолеток, если от такой жизни даже взрослые люди с ума сходят? День, начавшийся бурной радостью, закончился тихой печалью. А ночью дети стали просыпаться, и тоже одновременно. Маленький мальчик, чье физическое и душевное состояние было настолько плачевным, что хозяйка осталась дежурить у его кровати, раскрыл глазки и тихонько захныкал. «Что случилось, мой хороший?» – склонилась над ним хозяйка. «Может, тебе что-нибудь надо?» «Ножичек», – попросил мальчуган. «Принесите мне ножичек». «Зачем тебе ножичек?» – удивилась женщина. «Я положу его под подушку, и мне не будет так страшно». «Ну, хорошо». Ничего не подозревавшая хозяйка принесла с кухни нож, которым еще недавно резала хлеб для всей семьи, и протянула его мальчишке, как и полагается, рукояткой вперед. Слов благодарности она не дождалась, зато получил удар ножом в левое подреберье, нанесенный с недетской силой и точностью. А в доме по соседству проснулась крохотуля девочка, которой вставать-то не полагалось, так она вся была измочалена злыми и похотливыми чудовищами. Приютившая ее семья крепко спала, и девочке не составило особого труда прирезать всех поочередно острой бритвой, которую она заранее присмотрела в мыльне. То же самое происходило во всех других жилищах, куда были пущены на ночлег осиротевшие дети. Маленькие убийцы орудовали быстро, уверенно и хладнокровно. Своим поведением они напоминали сомнамбул, действиями которых управляет не разум, а загадочное небесное светило. Так оно примерно и было. Сознание детей спало, а тела их послушно подчинялись лиходейской воле того самого Максара, что недавно ушел отсюда несолоно хлебавши. Когда с гостеприимными хозяевами было покончено, дети занялись тем, что им вечно возбранялось – играми с огнем. Половина домов в поселке вспыхнула почти одновременно, а когда все жестянщики, способные держать в руках багры и ведра, кинулись на борьбу с пожарами, внезапно полыхнула лаборатория, где изготавливалось взрывчатое зелье. Уж этот-то фейерверк удался на славу. Далеко до него было тому предыдущему, который славил победу жестянщиков. Верно говорят люди, не пела бы рано пташечка, так и не слопала бы ее кошечка. А пока повсюду шуровало жаркое пламя, пока вспышки взрывов расцвечивали небо во все цвета радуги, пока глаза застил дым, а уши закладывало от грохота канонады, те же самые детишки вернулись по своим следам обратно и попутно проделали в ограждении брешь, сквозь которую на несчастный поселок хлынула орда мрызлов, еще хранившие в памяти воспоминания о недавно пережитом позоре.